Эпилог. Марина. Полгода спустя. «Вы посмотрите, кто приехал!» Света театрально разводит руки в стороны, радуется нам. Лейку, которой поливала клумбу перед домом, ставит на траву. За забором лает Жорка. Анечка первая выпрыгивает из машины. Она давно сюда рвалась и тут же пытается поймать пролетавшую мимо бабочку. Максим помогает мне выйти из машины. Укладываю руку на свой немного округлившийся животик. Осматриваюсь и понимаю, что по деревне тоже скучала. «А у меня братик будет», — радостно заявляет Аня, так и не поймав насекомое. «Кириллом назовут». «Ох, надо же, надо же!» — продолжает картинно охать Света. «Вот это новости! А ты сама рада, что будет братик?» «Да!» — звонкий голос нашей дочери разносится по всей улице. Вот уж где малышка точно как в своей тарелке. Из-за забора через три дома выглядывает голова Данилы. Подросший мальчик сначала недоуменно рассматривает гостей деревни, пока среди приехавших не узнает свою подругу. А Анечка просто бегает по лужайке перед домом, не останавливаясь. По деревне она скучала. И по домику со сказочной крышей, где местами порос мох. Вон в углу между скатами крыш сарая и двора уже маленькая березка растет. «Вот здорово!» — прыгает радостно Анютка. «Жаль, папа с мамой решили тут новый дом построить, а старый сломать. Правда, папа пообещал, что новый будет большой и красивый, а специально для меня сделают маленький сказочный домик на улице. Представляешь?» — делится она с тетей Светой. «С высокой такой лестницей и вот такой горкой!» — дочка рисует в воздухе спираль. «У нас еще новости». Включаюсь в разговор я после того, как Света меня аккуратно, но крепко обнимает. Золотое колечко на моем безымянном пальчике заставляет соседку взвизгнуть от радости. «А чего по телефону не сообщила? Я бы к вашему приезду всех собрала, но ничего, сейчас». После чего Света развивает бурную деятельность. Это она умеет, даже про свои бархатки забывает. К нам в огород соседи притаскивают длинные столы. Пеньки и доски, заменяющие лавки, находят на месте. Подтягиваются почти все жители деревни. «Вонючка!» кричит Анюта Данилке, крутясь меж столов, мешая взрослым расставлять на них блюда и закуски. Мальчик пытается ее догнать и посадить на макушку мерзкую жабу. И если бы год назад Аня сама бы взяла такую в руки и, возможно, поцеловала на всякий случай, то сейчас у нее это вызывает лишь «бэ». Под вечер, когда все уже уселись за столы, со своего места встает Кирилл Саныч, громко и торжественно провозглашает: «Горько! Горько!» — дружно подхватывают остальные. Я гляжу на Максима и понимаю, на свете нет никого счастливее меня. Наши губы сливаются в нежном поцелуе, которых, я уверена, в нашей жизни будет еще немало.